إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، 64 качество, о котором говорит автор رحمه الله تعالى، говорит он: احذر الجدل البيزنطي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 64 احذر الجدل البيزنطي أي الجدل العقيم أو الضئيل، فقد كان البيزنطيون يتحاورون في جنس الملائكة والعدو على أبواب جدتهم حتى داهمهم، وهكذا الجدل الضئيل يصد عن السبيل. وهدي السلف الكف عن كثرة الخصال والجدال وأن التوسع فيه من قلة الورع، كما قال الحسن: إذا سمع قوم يتجادلون هؤلاء ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا. رواه أحمد في الزهد وأبو نعيم في الحلية. Это 64-й пункт, 64-е качество, о котором говорит шейх, рахималлаху та'аля, в этой части книги, которая посвящена чему? Тем вещам, которых нужно остерегаться. Говорит он: остерегайся византийских споров. Остерегайся византийских споров. О чем речь? Он говорит, то есть бесплодных и никчемных дискуссий. Бесплодных и никчемных дискуссий. Византийцы обсуждали природу ангелов в то время, когда враг стоял у ворот их города, пока тот не напал на них. Вот так никчемные споры отвлекают от правильного пути. И далее он говорит, пример предшественников, то есть как поступали предшественники ассалев. Отказ от вот этих многочисленных споров и дискуссий и убежденность в том, что чрезмерное увлечение ими свидетельствует о недостаточной набожности, что у человека мало вара, о недостаточной набожности. И однажды Аль-Хасан, Хасан аль-Басри, услышал людей, которые спорят друг с другом, и сказал: этим людям наскучило поклонение. Речь для них легка, и у них мало набожности, и поэтому они стали разговаривать. Поэтому они вот так и разглагольствуют и болтают. Сообщение, которое привел Ахмад в Аз-Зухд, Абу-Наим привел в Аль-Хилья. Это сообщение. Итак, автор, рахималлаху та'аля, предостерегает нас от этой вещи «Аль-Джадр Аль-Бизанты». То есть вот эти вот бесплодные, никчемные, разные дискуссии. И говорит он, византийцы вот вели спор в отношении чего? Джинсуль-Малайка. То есть природа ангелов, и в то время, когда враг стоял у ворот города. Вот этот вот Аль-Джадр Аль-Аким называется это по-арабски, никчемные споры. Дискуссии, в которых нет никакого смысла, никакого прока. Или такие дискуссии, которые ведут к чему? К углублению в каких-то вопросах, где не нужно углубляться. К какой-то ненужной скрупулезности в каких-то вещах, где эта щепетильность не нужна. Углубляться в вещи, которые не возложил на нас Аллах Субхана ва Тааля. Аллах не возложил на нас углубление вот в эти вещи, а люди углубляются в них. Поэтому оставь вот эти вот споры, откажись от них, потому что к чему это приводит, вот эти вот дискуссии, споры, бесплодные, никчемные? Они приводят к тому, что сердце становится жестким. Раз. Во-вторых, приводят к чему? К тому, что человек, у него появляется ненависть к истине. Потому что если оказывается, что истина на стороне оппонента, то тебе становится эта истина уже ненавистной. Хотя это истина, если оппонент тебя побеждает. Потом это ведет к вражде между людьми. Третье. В-четвертых, это отвлекает человека от более полезных вещей. Это что касается никчемных споров. Если же речь идет о похвальной дискуссии, о настоящей дискуссии, цель которой является достичь истины, то есть в ходе обсуждения какого-то вопроса найти правильный ответ, и построена эта дискуссия на великодушии, построена она на отсутствии вот этой чрезмерности, чрезмерного копания в каких-то ненужных вещах. Вот такая дискуссия – это то, что, наоборот, приказано Аллахом Субхана ва Тааля, потому что сказано: «Удъу ля сабиля раббика биль хикма, валь мау'изати хасана, ваджадилум билляти хия ахсан». Призывай к пути Господа твоего с мудростью и добрым увещеванием и веди с ними дискуссию посредством того, что лучше. Лучше и по доводам, и по методам, и по обхождению, и так далее. Автор здесь привел пример вот такой вот бесплодной, никчемной дискуссии, которая запрещена и порицается. К как византийцы, он говорит, здесь спорили о природе ангелов. Вот также вот вообще те, которые называют Ахлюль Калам, Мутакеллимы, вот они постоянно ведут дискуссии, тратят свое время на вот такие вот, как они называют их, философские, на дискуссии, обсуждение таких философских вопросов, как, например, здесь сказано о природе ангелов. Ангелы, природа их такова или такова, они такие или такие, такие, такие-то. Зачем копаешься в этих вопросах? Какой прок в этом? Мы знаем то, о чем сказал Аллах Субхану Тааля и пророк алейхиссалату вассалям. Они ангелы, созданы из света, у них есть тела, да, у них есть крылья, да, у них есть сердца, да. Это то, что в Коране сказано. Соответственно, у них есть разум. Они восходят на небеса, и они нисходят с небес. И так далее. То, что упомянул Аллах Субхану Тааля в Коране, упомянул пророк алейхиссалату вассалям в Сунне из их качеств. И мы не должны выходить в вопросах гайба. Аль-гайб – это что? Сокровенное, скрытое знание. В этих вопросах мы не должны ни в коем случае выходить за рамки того, что нам сообщено в Коране и Сунне. Для себя это сделать нужно правилом. Если вопрос аль-гайб, только то, что твердо знаешь из Корана и Сунны, говори. Все остальное не говори, не разглагольствуй. Хорошо? Не выходи за эти рамки. Потому что это вещи, которые выше нашего понимания. Они находятся за пределами наших умов. Нам дано знания лишь немного. И наши умы, они очень и очень ограничены. Человек должен это понимать. Другая история тоже есть, известная многим, по поводу вот таких вот бесплотных византийских дискуссий, когда враг был у стен города, а люди обсуждали вопрос, что создано было вначале, яйцо или курица. Если сказать, говорили они, что курица была первой, то откуда взялась курица? Ведь курица появляется из яйца. Хорошо. А если яйцо, то откуда взялось яйцо? И вот такой вот заколдованный круг, у которого нет начала и конца, то есть нет никакого смысла и проку. Человек должен отдаляться от подобных вещей. Талиб-уль-ильм особенно должен быть настороже, чтобы его не завлекли. Потому что могут люди иногда завлекать искательное знание вот в такие вот дискуссии. Ты должен удаляться от этого, быть выше этого, потому что, как уже сказали, еще раз, что влечет за собой вот такая вот дискуссия бесплодная? Садятся двое, трое, начинают спорить. Во-первых, это ведет к чему? Касвату-л-кальб, то есть сердце становится черствым и жестким. Это раз. Второе, табагу, то есть ненависть появляется у людей друг к другу. Да? Третье, к чему это ведет? Что появляется ненависть к истине у человека. Если истина не на твоей стороне, а на стороне оппонента, то у тебя появляется нелюбовь к этому хадису, к этому преданию. Четвертое что? Потеря времени без пользы. И заполнять свое сердце этим не нужно. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля говорит, смотрите, по поводу хаджа. «Валя дидаля филь хадж». И нет споров в хадже. Вот эти вот споры, нужно отложить их. Бесплодные вот эти споры, бесполезные. Почему? Да потому что эти споры, они тебя отвлекут от того, что важнее гораздо. И как часто бывает в хадже, люди сидят и спорят о чем-то и оставляют то, ради чего они туда прибыли. Очищение сердец, поклонение Аллаху Субхану ва Тааля. Поэтому вот этот вот аль-джидалю л-акым, бесполезные споры, нет в них блага. Если же действительно спор ради достижения истины и он нужен, он необходима дискуссия, то в таком случае, как мы сказали, должна вестись каким методом? Спокойствия, великодушия, уважительности, приведением наилучших доводов и наилучшим методом. Вот этот вот аль-джидаль, аль-аким, или аль-джаддаль, аль-аким. Почему для нас это тоже важно? Потому что целые группы мусульман, которых называют Ахлюль-Калам, люди Калама, Мутакаллимы, они увлеклись этим. И это беда на самом деле. Были испытаны вот этим вот, тем, что они начали вести разные бесплодные споры в вопросах акиды. И углубляться в ненужные вопросы, и проявлять чрезмерность и излишество. Например, вот они расковыривают какие-то вопросы и влазят в какие-то глубины, в которых не нужно копаться. Вот они подняли вопрос. Калямуллах, речь Аллаха, Субхана ва Тааля, хадис кадим. Вот они подняли этот вопрос. Вновь возникающее или изначальное. или нисхождение Аллаха Субхана ва Тааля, хакика маджаз. То есть это на самом деле буквально или это маджаз, или это в переносном смысле. Или пальцы, асаби, асаби Аллах Субхану Тааля, пальцы Аллаха, это хакика, это на самом деле буквально, или это маджаз. То есть это метафора в переносном смысле. Или сколько пальцев. И так далее. Поднимая, и они, которые подняли эти вопросы. Если Ахля Сунна потом говорят уже об этих вопросах, то почему? Потому что они подняли эти вопросы. Хорошо? Они их расковыряли и стали преподносить неправильную точку зрения, которая противоречит Курану и Сунне. И поэтому Ахля Сунна ва Джамаа уже вынуждены были опровергать и отвечать. Поэтому и входить тоже в эти вопросы. Вот эти вот вопросы, обсуждение этого, сколько пальцев и так далее, подобные этому вопросы. Почему они опасны, эти вопросы? Потому что вот исследование и входить вот в эти вот вопросы, это ожесточает сердце, и это удаляет из сердца человека благоговение перед Аллахом Субхана ва Тааля, и возвеличивание Аллаха Субхана ва Тааля в сердце у людей ослабляется, если он начинает вот обсуждать такие вопросы, задаваться такими вопросами. Если человек начинает говорить вот так об атрибутах Аллаха Субхана ва Тааля, заходить в вопросы, о которых не сказано в Коране и Сунне, да упасет Аллах Субхана ва Тааля, без возвеличивания Аллаха Субхана ва Тааля, начнет копаться в каких-то вопросах, в подробности входить, то что станет с его сердцем? Его сердце очерствеет и уйдет потом из его сердца гейбатуллах. Вот это вот благоговение перед Аллах Субхану ва Тааля, возвеличивание Творца, да упасет Аллах Субхану ва Тааля. Поэтому нужно остерегаться этого. Но посмотрите, самые черствые сердца у кого? Вот у этих людей, которые любят спорить в вопросах акиды, копаться где-то в каких-то подробностях, затрагивать какие-то вопросы, о которых не говорит Аллах, его посланник, о чем не спрашивали саляфу салих, праведные предшественники, ни сахаба, ни табиины. Кто входит на это поприще, то его сердце черствеет. И он, у него уже нет вот этого смирения перед величием Аллаха Субхана ва Тааля. И старушки, обыкновенные старушки, в их сердцах больше возвеличивания Аллаха, чем в сердцах вот этих людей, которые обсуждают вот такие вот вопросы. Или, например, они начинают обсуждать вопрос. Атрибут сифа, фи'лия, то есть представляют собой действие. Имеют ли они отдельные новые проявления или нет? Ухадия, то есть имеются ли отдельные проявления? Ухадия, да? Или мухдаса, то есть новые проявления, возникающие вновь у атрибутов, имеются или нет? Эти все вопросы, кто их придумал, кто их поднял, кто их сковырнул вообще? Ахлюль калям, люди каляма. И сбили людей с пути, и заняли людей вот этими вот вещами. Поэтому ильмуль калям, так называемая наука калам, это что? Это пустая и ненужная наука. Скажите, когда пророк, алейхиссалату вассалям, сообщил сподвижникам, ридуанулай алейхим, что Аллах, субхана ва тааля, произносит свою речь, свое откровение, вахи. Он сообщил, что Аллах произносит вахи, и когда он делает это, то содрогаются небеса, то охватывает все эти небеса, эти великие, грандиозные творения, которые просто невозможно представить, их охватывает дрожь. Это сообщил пророк, алейхиссалату вассалям, сахаба. Кто-то из подвижников сказал: «О посланник Аллаха, а что вот речь Аллаха, то имеет какие-то отдельные проявления, эти отдельные проявления, они созданные проявления, или это что-то вновь возникающее, или не вновь возникающее?» Стали задаваться такими вопросами, спросили об этом пророк, алейхиссалату вассалям, никогда. Когда сообщил им о том пророк, алейхиссалату вассалям, об этом им сообщил, что это, что вызвало у них? Это вызвало страх в их сердцах, это вызвало благоговение у них перед речью Аллаха Субхана ва Тааля, который, когда произносит свою речь, содрогаются небеса, несмотря на их величие. Когда пророк, алейхиссалату вассалям, сообщил сподвижникам, что Аллах Субхана ва Тааля, Господь, нисходит на ближайшее небо в последнюю треть ночи и говорит: «Ман яд'уни фастаджибаля», кто вас зовет ко мне, я тому отвечу. Они знали, сподвижники, ридуанулай алейхим, да будет доволен им Аллах, что имеется в виду, что Аллах нисходит, да, на ближайшее небо, как подобает ему, его величию, приближается к своим рабам, становится близок к рабам особой близостью, как он пожелает. Для чего это? Для того, чтобы побудить раба встать и обратиться к Аллаху Субхану ва Тааля с молитвой, с дуа, с просьбой о прощении, с истигфаром. Просить у Аллаха Субхану ва Тааля. Вот что поняли сахаба. Ах, раз такая близость особая в эту последнюю третью ночь Аллаха Субхану ва Тааля к молящимся, взывающим к нему. То, что нужно сделать? Нужно просить его, нужно вставать, обращаться к нему с просьбой о прощении и так далее. А вопросы, как он нисходит? Если последняя треть ночи здесь уходит, это значит, что в другом месте сейчас наступает последняя треть ночи. Что значит все время вот так вот Аллах нисходит и так далее? Подобные вещи вообще приходили им на ум? Они спрашивают такие вещи? Нет. Поэтому задаваться такими вопросами, исследовать эти вопросы, это вещь никчемная, пустая, вещь опасная, вещь бесплодная. Но если, например, конечно, бывает так, что мы встречаем на своем пути, испытаны бываем вот такими вот людьми, которые заводят эти речи, начинают они поднимать эти вопросы и начинают людям объяснять неверные вещи, говорить людям, объяснять это неправильно, про нисхождение Аллаха Субхану ва Тааля, истрактовывать это как-то, верно? Если мы видим, что такое происходит, то тут, конечно, мы уже вынуждены что? Мы вынуждены опровергать. Тогда ты должен уже говорить, и не оставляй ему возможности для разговора. Потому что если ты не будешь говорить и разъяснять, как правильно, он будет говорить тогда и вводить людей в заблуждение. Не оставляй ему эту возможность. И хотя здесь нужно упомянуть, всегда упоминайте это. Вот таким вот людям упоминайте этот крепкий довод. Спрашивай этого человека. Ты лучше или сахаба, сподвижники пророка Саусам, кто лучше? И потом скажи ему, разве сподвижники, да будет доволен всеми ими Аллах? Они обсуждали с пророком, алейхиссалату вассалям, вот эти вот вопросы, а ведь они были самые стремящиеся к знанию люди. Ведь никто не стремился к знанию так, как они. И у них, в отличие от тебя, был тот, который мог им ответить на вопрос, дать самый правильный ответ. У них был тот, кто мог дать самый правильный ответ. И они были люди, которые больше других стремились к знанию. Они спрашивали это? Нет, не спрашивали. С ними был пророк, алейхиссалату вассалям. И при этом они не задали этот вопрос. Поэтому как сейчас ты можешь спросить, как ты можешь задаваться этими вопросами, когда тебе не смогут ответить на них, не смогут тебе дать что ответ? Ну, кто-то скажет. Ну, а ведь уляма, ученые, сунны, они много трудов написали на эту тему, на вот эти вот темы, связанные, то, что мы сейчас говорили, с атрибутами Аллаха Субхану ва Тааля, тексты, религия, которая рассказывает об атрибутах Аллаха Субхану ва Тааля. Почему уляма написали все эти труды, обширные труды, в которых опровержение? Потому что вынуждены были уже. Хорошо, потому что вот это испытание было, что появились те, которые стали говорить об этих вопросах неправильное. Стали говорить то, что противоречило истине. И поэтому они были уже что вынуждены. Возникла необходимость говорить об этом же, но говорить уже об этом так, как на это смотрит сунна, с точки зрения истины. А так вообще, как мы сказали, лезть вот в эти вот вопросы и копаться в них, что вреда здесь, конечно, больше, чем пользы. Вот поэтому этот вопрос, вопрос Ахлюль-Калям, тоже, конечно же, входит в то, о чем говорит автор здесь в этом пункте. В каком пункте? Аджадр-Бизанты, да, то есть вот эти византийские споры. Шейх ибн Усаймин говорит об этом пункте много, а Ахлюль-Калям говорит про них, что многие из них, очень много говоря, рассуждая об этих вопросах, потом они в конце отказались от всего этого. И они сказали, мы умираем на религии старушек. И говорили поэтому некоторые предшественники, слова некоторых предшествующих ученых, они говорят, что больше всего перед смертью сомневается кто? Больше всего перед смертью сомневается кто? Это Ахлюль-Калям. У них больше всего сомнений у Ахлюль-Калям, да упасет Аллах Субхану Тааля нас от этого. Поэтому давайте оставим вот эти вот вещи. Все, в чем нас не опередили. Те, которые имели на это больше права. на исследование этих вопросов, имели больше права. Если они не опередили нас в этом и не делали это, то мы должны, обязаны это оставить. Аллах Субхану Тааля говорит, «Ля тудрикуль абсар, ва ху юдрикуль абсар». Не постигают его взоры, не охватывают его взоры, но он постигает взоры. Все, поэтому то, что ты не можешь постичь, споры об этом или рассуждения об этом, ты должен оставить. А если человек углубляется в этом, то придет к одному из двух. Если человек начинает вот в этом углубляться, то придет к одному из двух. Либо это будет тамсиль, либо это будет таатиль. Тамсиль – это что такое? Подобление атрибутов Аллаха атрибутам творений. Либо таатиль, то есть отрицание атрибутов Аллаха Субхана ва Тааля. Если Аллах Субхану Тааля говорит что-то про себя, все, и мы так же говорим. Говорит Аллах Субхану Тааля, «Каллям Аллаху Муса таклима». И говорил Аллах с Мусой, ведя с ним беседу. Все. Не ищи теперь, не копайся в вопросах, что это речь, она хадис, возникшая вновь, или не хадис, или это речь навсили, лафзы, речь словами, или это речь в душе, внутренняя речь Аллаха Субхану Тааля и так далее. Не нужно поднимать эти вопросы. Поэтому смотрите, имам Ахмад, рахимаху Тааля, сказал, если человек говорит, лафзы биль Куран, мой лафз Кураном, то есть произнесенный мною Куран. Хорошо. Это создано или не создано? Мой лафз. Лафз, то есть что это такое лафз? Лафз это либо произношение, лафз, либо лафз это что? Слова. Хорошо. Вот если человек говорит, мой лафз Кураном создан, Ахмад говорит, кто так говорит, это джахмид. А кто говорит, мой лафз Кураном не создан, то это мубтади, это еретик. Смотрите как. Кто говорит, мой лафз Кураном создан, это джахмид. Кто говорит, не создан, это мубтади, это еретик. Почему он эти слова сказал? Что они означают? То есть не говорите вообще это. Почему? Потому что одно из двух будет. Один из двух вредов. Либо ты джахмитом будешь, либо будешь кем? Еретиком. Джахмитом, потому что джахмиты, которые говорят, что речь Аллаха Субхану Тааля создана. Еретиком будешь, потому что так не говорили предшественники. Хорошо, это будет новшество. Ну а, конечно, если уже отвечать на этот вопрос, если уже поставлен так вопрос, тот, кто говорит, лафзы биль Куран махлюк, мой лафз, хорошо, Кураном это создано, когда я произношу Куран, это создано. Если он имеет в виду, что произнесенный мною Куран, сам Куран, это создание, тогда это джахмит, конечно, заблудший. Если имеет в виду лафзы биль Куран, когда говорит мой лафз, когда я произношу Куран, это создано, имеет в виду, что созданы сама его речь, само его произношение, то есть его голос, там, артикуляция и так далее, это создано, говорит там тихо или говорит громко, это создано Аллахом Субхану Тааля, да, но несмотря на, тогда это правильно будет. Это правильно, но несмотря на это так не нужно говорить. Поэтому имам Ахмад говорит, это беда. А как говорить? А говорить как в Коране. Говорим Коран, речь Аллаха не созданная. Все. Моя речь, я сам, мои качества, мои атрибуты, мои движения, это все создано Аллахом Субхану ва Тааля. Поэтому Шейх Ибн Усаймин говорит, поэтому мы что считаем? Человек должен читать Коран, должен читать хадис и не переходить за рамки Корана и хадиса. И какие-то вопросы вот эти не вдаваться в них и не поднимать их, если только нет, что если человек не вынужден только отвечать кому-то. Если, конечно, уже кто-то выступает в качестве оппонента и начинает разные ложные взгляды высказывать или дискутировать, то тогда отвечай ему прежде всего вот тем крепким доводом, который мы сказали, крепкий довод, на который он ничего не сможет сказать. Что скажем ему? Сподвижники до тебя, они это делали или нет? Хорошо. Они до тебя спросили про Калисарату Сарам или нет об этом? В то время как они были, что больше, чем кто-либо, стремились к истине, больше любили Аллах Субхана ва Тааля. Они больше любили пророка алейхиссалату вассалям. И они не обсуждали эти вещи с пророком алейхиссалату вассалям. Поэтому, а что они делали? Их отношение было. Таслим и тасдик, правильно. Саллямна ва саддакна. То есть, подчиняемся и принимаем на веру. Все. Потом говорят, азабуль кабр. Отрицают многие группы азабуль кабр. Среди тех, которые нам приходится, с которыми сталкиваться. Пророк, алейхиссалату вассалям, говорит о том, что достоверно передано от него, что два ангела усаживают человека и задают ему вопросы. И появляются люди, которые как, ну, как может сесть он в могиле, если могила такая узкая, если над головой у него земля или над головой у него там кирпичики и так далее. Как он может сесть? Сахаба, ради Аллаху талян, когда говорил им это пророк, алейхиссалату вассалям, что они не знали, что когда человек в могиле, что могила будет тесная, или там, что если это шак, то над головой человека там кирпичики будут. Они это не знали, что когда человек умирает, так бывает. И разве они сказали про Калисату, сам задали такие вопросы? Нет, не сказали. Шейх Ибн Самин задает вопрос, что в некоторых странах ученики вынуждены просто, то есть это входит в общие программы, школьные там и так далее. Ну, это мусульманских стран, конечно, касается. В школьные программы входят предметы по акиде, где детей учат ашаритской акиде или учат матуридитской акиде. То есть там, где есть что заблуждение, просто расмаву сифат, то что тогда делать? Конечно, Шейх Усамин говорит, что прежде всего те люди, которые составляют эти учебники, они должны бояться Аллаха Субхану Тааля. Составлять их нужно в соответствии с убеждениями предшественников. Что касается, если уже это так происходит, то тогда нужно, что этим ученикам просто объяснять. Все. И простым людям, запомните это, простому человеку, можно очень легко объяснить этот принцип, на самом деле, каково наше отношение к текстам, касающимся атрибутов Аллаха Субхану Тааля. Вот Аллах Субхану Тааля говорит, «Бали ядаху мабсутатан», «Две руки его распростерты», «Юнфику кейфа яша», «Он расходует, как пожелает». Что ты понял из этого? Что мы понимаем из этого? Человек, который знает арабский язык, если слышит эти слова, «Бали ядаху мабсутатан», «Руки его распростерты», «Расходует, как пожелает», что он понимает? Что Аллах Субхану ва Тааля, он щедрый, Аллах Субхану ва Тааля, да, у него есть руки, Аллах Субхану ва Тааля, он расходует, как пожелает, от своих щедрот. Но, может быть, какой-то человек, например, начинающий человек, у него может быть, что только опасность какая может возникнуть у него? Тамсиль. То есть уподобление, да, уподобление атрибутов Аллаха атрибутам творения. Может, что там представление, сравнивание с атрибутами творения, с руками творений. Вот здесь нужно сказать ему, да, ты верь как есть, как понимай в таком буквальном смысле, но просто всегда остерегайся, помни об одной вещи, остерегайся одной вещи, что Аллах Субхану Тааля ни в чем не подобен творению, ни в своей сущности, ни в своих атрибутах, не подобен творению. Знай, что Аллах Субхану Тааля, у него есть рука, едулла, но рука Аллаха Субхану Тааля, она не похожа на атрибуты творений. Потому что Аллах Субхану ва Тааля говорит, лейса камислиющей, нет ничего подобного ему, ва хуа самиуль-басир, он слышащий, видящий. Неподобно. Поэтому ничего себе нельзя представлять и сравнивать с руками творения нельзя. Потом можешь привести ему какие-то такие осязаемые примеры, чтобы было понятно ему. Скажешь ему, вот смотри, у тебя есть рука, да. Ед. Хорошо? По-арабски. Также, что у муравья есть ед, у слона есть ед, у верблюда есть ед. У двери есть ед, например, у двери есть ручка и так далее. Скажи, эти вещи осязаемые, которые ты видишь, которые ты знаешь, они похожи друг на друга или нет? Или совсем разные? Нечто, что совсем разное. Если твоя рука вот так не похожа на вот эти вот руки, примеры которых мы привели, если такая разница между ними, то что тогда говорить об Аллах Субхана ва Тааля? Его атрибуты совершенно неподобны атрибутам творения, лейса камисли ещё, нет ничего подобного ему, ничего себе представлять нельзя и сравнивать нельзя. Если ты простому человеку говоришь вот так, едуллах, рука Аллаха, она полная, она распростертая, расходует как пожелает, так объясняешь. Да, рука Аллаха полная, распростертая, он расходует как пожелает. Его щедроты, они неиссякаемы, его милости, они неиссякаемы, дары его, нет конца им. Так объясняешь, если человеку, что будет у человека? Рука Аллаха полная, распростертая, расходует из щедрот своих, из его щедрот и дары его неиссякаемы. Вот так объясняешь человеку, что возникает у простого человека в сердце? Возвеличивание Аллаха Субхану Тааля, верно, в сердцах. А если начинаешь человеку говорить, под рукой Аллаха не подразумевается его милость, или не подразумевается его кудра, не подразумевается то-то, то тогда это что? Не вызывает вот это возвеличивание, а наоборот. И простые люди не понимают таких вещей, поэтому знай, с кем как говорить. Хорошо, спрашиваешь ему самина, а критерий, как вот отличить полезную дискуссию от дискуссии, вот, о которой здесь сказано, византийской дискуссии? Шейх Усамин отвечал на этот вопрос, да, уже. Как отвечаешь на этот вопрос? Если сам вопрос полезный, если он необходим, в нем польза есть для религии человека или для мирской жизни человека, если он ведется по соответствующим правилам, с уважительностью и так далее. И потом спрашивают его, нужно ли вести дискуссию, отвечать ашаритам, рафидитам и так далее. Шейх Мусамин говорит, конечно, нужно. Да, но делать это вот в тех рамках, которые было сказано. Потому что пророк, алейхиссалям, сказал, что Муазу. Иннака таати кауман ахля китаб. Ты придешь к людям из числа ахлюль китаб. И в конце Шейх Мусамин говорит опять, если между кем-то из ахля сунна возникают какие-то споры, то если целью этих споров является мумара, то есть просто что? Победить друг друга, просто взять верх друг над другом, то это аким. То есть это бесплодная дискуссия, вне всякого сомнения. И поэтому, это очень тонкий момент, смотрите, Шейх Мусамин говорит. Обычно вот эти споры между людьми, вроде он как будто в обертке религиозного спора, по религиозному вопросу. Но, говорит Шейх Мусамин, что можно видеть? Что у кого-то есть что-то против человека в сердце. То есть у них есть какая-то нелюбовь друг к другу, какая-то обида друг на друга и так далее. Хорошо. И а что это выливается? Выливается в то, что они начинают спор вести. Вроде бы как будто это религиозный спор, а на самом деле это что? У него там в сердце есть какая-то нелюбовь или обида на брата, и он начинает с ним дискутировать. А человек, который хочет истину, если его брат ему разъяснил истину, даже если это не соответствует его мнению, но брат ему разъяснил истину, и он понял, что это истина. Смотрите, человек искренне должен радоваться. Если тебе брат что-то разъяснил, да, и ты понял, что это истина, а ты придерживался другого мнения, искренне человек должен радоваться. И что должен сказать? Должен сказать, «Альхамду лилля лязи гадани аляйф». Хвала Аллаху, который меня наставил посредством этого человека. Может быть, этот человек ниже тебя уровня, может быть. Хвала Аллаху, который наставил меня на истину посредством этого человека. Это что касается данного вопроса. Саллаллаху алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алей